показал свое белое, чистейшее белье под хвостье, под крылья и крикнул «Чуфши!». По тетеревиному «чуф», скорее всего, значило «солнце», а «ши», вероятно, было у них «наше здравствуй». В ответ на это первое чуфыканье косача-таковика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопанием крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды, похожих на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка, песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда, как будто довольно уже большой ручей с бормотанием побежал по невидимым камешкам. Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотание, то у нас выходило «Крутыперья, ур-гургу, крутыперья, оборву, оборву». Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона, и все время таилась там от косача, атакующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое «Кра!». Это значило у нее «Выручай! Кра!», ответил самец в сторону тока, в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет крутые перья. Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик возле елки у самого гнезда, где косач таковал, только поближе к сосне, и стал выжидать. Косач, в это время не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам, «Кар-кар-кекс!». И это было сигналом ко всеобщей драке всех атакующих петухов. Ну и полетели во все это стороны крутыперья. И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу. Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце такое горячее и чистое вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна и ель зарычала. В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая плотная тропа шла направо, другая слабенькая — прямо. Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал, «Нам надо по этой на север». «Это не тропа», — ответила Настя. «Вот еще», — рассердился Митраша. «Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше». Насте было обидно подчиниться младшему Митраше. «Кра!» — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика.